Тоскана, октябрь 2005 года. Через несколько часов после смерти Сары. Глава 16. Романа не знал, сколько он уже стоит у двери. Никто, казалось, не замечал его, никто им не занимался. «Весь дом забрызган ее кровью», — думал он. «Кровью, которая текла в ней. Я снесу этот дом. Я сравняю его с землей. Люди забудут, что здесь когда-то был дом, в котором убили мою жену. Сегодня, — думал он, — сегодня, 21 октября, моя жизнь закончилась. Моя жизнь закончилась. У меня больше нет будущего». Эльза и Эдди, наверное, уже обо всем знают. Конечно, Тереза позаботится о них, это не проблема. Главная же проблема состояла в том, чтобы жить дальше, когда земля уходит из-под ног. Специалисты-трассологи закончили свою работу, и Ива из местного похоронного бюро зашел с одним из своих сотрудников в дом. Они занесли в комнату серый гроб и раскрыли его рядом с кроватью. «Чао, Роман!» — заикаясь, сказал Ива. «Я очень соболезную». «Не верю я ни одному твоему слову», — подумал Роман. «Ты целыми сутками сидишь в своем магазинчике напротив пьяцы и только и ждешь, что, наконец, кто-то умрет, и его надо будет хоронить. Трижды в день ты ходишь в бар, где выпиваешь одну чашку кофе за другой. Ты бледен, как смерть. Ты еле таскаешь ноги. И многие в деревне выглядят здоровее тебя. Каждое воскресенье ты молишь смерть о милости. Но только не к себе, а к своим согражданам. Однако она слышит тебя нечасто. А сейчас ты пришел сюда, в дом Сары. Забираешь ее тело и говоришь, что тебе очень жаль. Ни черта тебе не жаль, Ива. Но я не обижаюсь на тебя. Потому что, в принципе, ты хороший парень. Неудачник, но приличный человек». Роман отрешенно смотрел, как Ива и его помощник подняли тело Сары и уложили в гроб. Ива искоса взглянул на Романа и закрыл крышку гроба. Наверное, только сейчас, в этот момент, Роман понял, что не сделает и ничего противозаконного, если прикоснется к жене. Комиссары и их коллеги не будут кричать на него, ругаться и спрашивать, что это взбрело ему в голову. Поэтому он бросился к Иво, оттолкнул его в сторону и открыл гроб. Он упал на колени, поцеловал испачканное кровью лицо Сары и прошептал что-то, чего не понял никто из находившихся в комнате, потому что он шептал только ей в уши, нос, глаза. «Я скоро приду к тебе. Здесь меня ничего не держит. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя, дорогая». Он неподвижно стоял перед гробом на коленях и смотрел на жену так, словно хотел, чтобы эта страшная картина запечатлелась в его душе. Прошло несколько мучительных секунд. Никто не сказал ни слова. Наконец, чья-то рука легла на плечо Роману. Прикосновение было легким, словно перышко, но Роман вздрогнул. «Сеньор Симонетти», — медленно произнес чей-то низкий голос, — «пойдемте с нами, вставайте». Роман медленно поднялся. Ива и его помощник снова закрыли крышку гроба и вынесли Сару. Роман через окно смотрел, как серый гроб задвигали в катафалк. Ива закрыл машину, и Роман больше не видел гроба, потому что стекла автомобиля были затемнены. Сара исчезла. «Сеньор Симонетти», — повторил низкий глубокий голос, — «можно с вами поговорить? Меня зовут Нери, Доната Нери. Я комиссарио». Романа удивленно уставился на мужчину, который взял его под руку и вывел из комнаты. На вид комиссару было лет 50, и у него была прическа ежиком, которая делала круглое лицо еще круглее. В его усах, которые скорее можно было отнести насчет небрежности в уходе, чем моды, было несколько седых волосков. Романа был уверен, что никогда прежде не видел Доната Нери. «Куда вы ее увозите?» «В патологоанатомический институт в Ареццо», — ответил Нери. «На вскрытие. Мы пока не знаем, что здесь могло произойти. Мы обследуем ее, и, я уверен, получим важную информацию». «Я смогу еще увидеть ее. Я должен так много сказать ей. Я не могу просто так отпустить ее». У Романа сорвался голос. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Нери, на которого этот человек произвел трогательное впечатление, хотя он и знал, что следует остерегаться таких чувств. Слишком много убийц оказывались великолепными лжецами и еще лучшими актерами. «Где мы можем спокойно поговорить?» — спросил Нэри. «Не здесь. Здесь я не выдержу». «Я понимаю». «Я хочу домой. Я нужен детям». «Хорошо», — сказал Нэри. «Не возражаете, если я провожу вас? Я поеду за вами в своей машине». «Как хотите». Конечно, Романа был против, но он знал, что не сможет долго избегать разговора с комиссаром. Они отправились не через лес, поскольку машина Нэри не была внедорожником, а выбрали гораздо более длинный путь через Ченину и Амбру. Когда они приехали в Монтефиеро, дом выглядел вымершим. Эльзы и Терезы нигде не было видно. Эдди тоже не показывался на глаза. Романа пригласил комиссара в свою квартиру. Нэри осмотрелся, уселся в кресло и поблагодарил за стакан воды, который Романа поставил перед ним. Какое-то время он, потирая руки, рассматривал сидящего напротив Романа, как будто не знал, что сказать. «Сеньор Симонетти», — начал он, подчеркнуто спокойным голосом, — «вашу жену сегодня ночью убили. Мы пока не знаем точного времени смерти. Вы можете сказать, где провели вчерашний вечер и ночь?» Романа кивнул. «Я работал в тратории. Последние посетители ушли только в половине первого. Молодая пара, я их ни разу здесь не видел. Это туристы, но я не знаю, где они живут». «Это мы узнаем. А потом?» «Потом я пошел в нашу квартиру. Эдди был в своей комнате и спал, а Эльза больше не живет с нами». «Вы посмотрели, дома ли Эдди, когда поднялись из тратории наверх?» «Нет, все было тихо. Я не хотел будить его. Он спит очень чутко. Иногда достаточно открыть дверь, чтобы он испугался и проснулся». «А почему вы так уверены, что он был в постели?» «Проклятье, а где же он должен быть? У него нет друга, нет подруги, и он еще никогда не ночевал вне дома. Кроме того, он инвалид». «Что значит инвалид?» «Ему 17, но его умственное развитие на уровне 5-летнего ребенка». Нэри кивнул, но Романа видел, что абсолютно не убедил его. «А ваша дочь Эльза? Может быть, она приехала домой и была в своей комнате?» — продолжал докапываться Нэри. Романа решительно покачал головой. «Нет, она с подругой уехала на неделю на термальные воды в Сатурнию». «Ваша жена и дочь хорошо понимали друг друга?» Романа помедлил. «В некоторой степени». «Что это значит?» «Ничего не значит. Время от времени они расходились во взглядах. Эльза еще очень молодая и любит поспорить с матерью, вот и все». «Сколько ей лет?» 21 год». Нэри что-то записал. Романа разозлился на себя за то, что просто не сказал, будто мать и дочь прекрасно понимали друг друга. Это было глупостью. Теперь Нэри наверняка за это ухватится. Нэри, наоборот, решил пока оставить эту тему. Однако на его лице появилась скептическая улыбка, и Романа понял, что комиссар не удовлетворен его ответом. «А у вас были сердечные отношения с дочерью?» — подчеркнуто дружелюбно спросил Нэри. «С моей приемной дочерью?» «Да, я не родной ее отец, но мы понимаем друг друга очень хорошо». «А кто ее родной отец?» «Немец, он умер». «Ага». Эта тема была для Нэри исчерпана, и он снова принялся за вчерашний вечер. «А что вы делали потом?» «Я включил телевизор и сделал громкость потише, чтобы Эдди не проснулся. Чтобы быстрее заснуть, я всегда выпиваю 1-2 стакана красного вина. Я открыл бутылку, а в половине второго поговорил с Сарой по телефону». «Откуда вы знаете, что было половина второго? Вы посмотрели на часы?» «Да, я смотрел американский триллер, и там как раз был перерыв на рекламу, которую я терпеть не могу. Я посмотрел на часы, чтобы узнать, сколько еще будет идти фильм». «А часто бывает, что вы среди ночи говорите с женой по телефону?» «Не часто, но периодически». «О чем вы с ней говорили?» «Ни о чем конкретно. Она сказала, что утром приедет домой, чтобы приготовить Эдди завтрак, а потом мы пожелали друг другу спокойной ночи». Нэри записывал ключевые слова карандашом в маленьком блокноте в клеточку. Для человека, который пару минут назад целовал труп своей жены, роман оказался ему на удивление спокойным и собранным. «Что, собственно, ваша жена делала в лесу? В одиноко стоящем доме, без телевизора и других удобств?» Она рисовала. Картинки для детей. Сара иллюстрировала детские книги, а для этого ей нужно было место. И время от времени просто покой. Романа посмотрел прямо в глаза Нэри. Похоже, он был горд, что дает жене такую свободу. «И вас не смущало, что ваша жена предпочитает уединение?» Ни с того ни с сего спросил Нэри и подумал, что развелся бы, если бы его жена выставляла подобные требования. «Нет», — ответил Романа. «Она была необыкновенной женщиной, и у нее были необыкновенные идеи. Если бы она не была такой необыкновенной, я бы ее так и не любил». Нэри поперхнулся и, как ему показалось, покраснел. «Понимаю», — пробормотал он. «А что вы делали после того, как поговорили с женой по телефону?» «Ничего, я улегся в постель и спал до утра, до тех пор, пока мой отчим не начал кричать». «Это кто-нибудь может подтвердить?» «Я думаю, нет», — вздохнул Романа. «Разве у кого-то есть человек, который наблюдает, как он спит?» Нэри чувствовал, насколько сильно этот разговор его утомил. Ситуация была для него пока что непонятной. Он не мог поставить себя на место этих людей, и ему трудно было следить за ходом их мыслей. Внезапно он почувствовал голод. Ему захотелось вегетарианской лазаньи, которую так великолепно готовила его жена Габриэла. Ему захотелось чокнуться с ней бокалом красного вина в знак благодарности за хорошую еду и чтобы возникло ощущение, что все в порядке. Но ничего не было в порядке. Ничего, абсолютно ничего. И это его угнетало. «Разрешите вопрос?» — тихо спросил Роману, и Нэри удивленно кивнул. «Кто ее нашел?» «Олесио Казини, охотник из Бучины». Романа покачал головой. «Я его знаю. А что ему нужно было возле дома моей жены? В радиусе 100 метров вокруг дома охота запрещена». «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Во всяком случае, он был там с собакой, охотился на зайцев и фазанов. Когда он проходил мимо дома вашей жены, то удивился, что дверь распахнута. Его собака начала лаять, как сумасшедшая, и он зашел в дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке». «Что я, собственно, делаю?» — подумал Донато Нэри. «Подозреваемый расспрашивает меня о подробностях дела. Я добровольно даю информацию. У меня, наверное, что-то с головой не в порядке». «Скажите, сеньор Симонетти, были ли какие-то изменения в поведении вашей жены в последние дни? Она о чем-то обеспокоилась, чего-то боялась?» «Нет», — уверенно ответил Роману. «Если бы она боялась, то сказала бы мне, и она точно не поехала бы в тот дом. Она осталась бы со мной, там, где с ней ничего не могло случиться». «Ну, мы еще посмотрим, соответствует ли это действительности», — подумал Нэри, и вдруг Романа перестал быть ему симпатичен. «А когда вы видели жену в последний раз?» «После обеда в 4 часа, незадолго до того, как она уехала, и я начал готовить ужин в тратории». «Разве жена не помогала вам в ресторане?» «Почему же помогала, если случалось много работы?» «Но сейчас, в конце сезона, было не так уж важно, чтобы она работала. Поэтому после напряженного лета я дал ей возможность отдохнуть». «Как благородно!» Нэри не смог скрыть насмешки. «Да», — Романа почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. «Я уже говорил вам, что любил ее. А птицу, которую любят, не закрывают в клетке. Ее отпускают полетать». «А ваша жена?» — задал Нэри провокационный вопрос. «Она вас так же сильно любила?» Романа сжал руку в кармане брюк в кулак. «Вы закончили?» — спросил он бесцветным голосом. «Сейчас», — сказал Нэри. «У меня только одна просьба. Я хотел бы осмотреть траторию, вернее, кухню». Романа пожал плечами и встал. «Пожалуйста». «Идеально прибранная кухня», — с удивлением констатировал про себя Нэри. «С блестящим хромированным рабочим столом, с газовой плитой, на которой не осталось ни пятнышка жира, с вычищенной до блеска раковиной для посуды, с висящими на стене сверкающими сковородками, рассортированными по размерам. Стеклянные дверцы шкафа для посуды сияли на солнце. На них не было и следа брызг. И такими же безукоризненно чистыми выглядели гладкие плиты кафеля на полу. «Здесь действительно можно есть с пола», — подумал Нери. «А вот у Габриэлы дома сплошной свинюшник». Однако все внимание Нери было приковано к большой подставке для ножей, которая стояла слева, рядом с машинкой для нарезания колбасы. Обычно в этой подставке торчали 15 высококачественных, крепких и, очевидно, очень дорогих ножей, друг возле друга, в чистоте и порядке, рядом с ножницами. Сегодня их было только 14. Самый большой нож отсутствовал. Предусмотренное для него место пустовало. Даже Нери был удивлен. Такого попадания в яблочко он не ожидал. Романа потрясенно смотрел на подставку для ножей. «Здесь не хватает одного ножа», — сказал Нери, что, впрочем, было излишним. «Вы не знаете, где он может быть?» «Нет». Собственный голос показался Романа чужим, будто он слышал себя впервые. Механически, ни о чем не думая, он открыл посудомоечную машину. Она была пуста. «Моя мать убирает в кухне по вечерам», — пробормотал он. «Может быть, она взяла нож с собой, чтобы что-то нарезать?» «Она часто так делает?» Романа лишь дернул шеей. «Мы ее спросим». Нери в душе торжествовал. Роман открыл все шкафчики и ящики. Ему не понадобилось много времени, чтобы убедиться, что огромный нож для мяса отсутствует. «Не понимаю. Я действительно ничего не понимаю. Не может быть, чтобы он исчез». «Кто, кроме вас, мог его взять?» «Не знаю». Романа почувствовал, как по спине пополз холодок страха. Нери вытащил из кармана мобильный телефон. «Полагаю, что вы не будете возражать против обыска в доме. Я предупрежу коллег, и сегодня вечером, возможно, мы будем знать больше». Романа покачал головой и, сгорбившись, вышел из кухни. Кто-то сейчас занимался тем, что вытаскивал камень за камнем из пирамиды, которая когда-то была его жизнью. Глава 17. После обеда приехала Эльза. Она, как только вошла в дом, молча бросилась отчиму на шею. Романа тоже не сказал ни слова. Какую-то минуту он держал ее в объятиях и просто нежно гладил по голове. «Откуда ты узнала?» — наконец спросил он. «Бабушка позвонила мне». Конечно. Еще в тот момент, когда задал этот вопрос, Романа понял, насколько он излишен. Его мать, конечно же, позвонила не только Эльзе, но и всем своим подругам и знакомым, которые только пришли ей в голову, так что в настоящий момент, наверное, не было в селе и окрестностях человека, который не был бы самым лучшим образом информирован о том, что случилось. Эльза бросила свою бывшую комнату и захлопнула за собой дверь. Романа пошел в кухню, чтобы посмотреть, что делает Эдди. Эдди с самого утра сидел на корточках на полу, окруженный горами посуды. Он пытался по-новому скомплектовать сервизы и расставить все в кухонном шкафу. Но это ему не удавалось, поскольку требовало намного больше места. Он строил из плоских тарелок, суповых тарелок, тарелок для завтрака, тарелок для десерта, из блюдечек для компота, из чайных чашек и чашек для эспрессо башенки и ставил их в ряд на полку. Если рядом помещалось не более 3 башенок, он впадал в отчаяние. Снова вынимал их, мыл, сушил в 10 раз и строил новые, но в каких-то мелочах уже измененные башенки. Тереза сидела за столом, читала молитвы, как всегда перебирала четки и при этом смотрела на Эдди. «Как хорошо ты это делаешь», — сказала она в тот момент, когда Романа зашел в кухню. Она устало посмотрела на сына. «Что нового?» — спросил он. — Ничего. Обыск дома не дал результата. Полиция не нашла ни ножа, ни окровавленной одежды или чего-то подобного. У Нери был разочарованный и сердитый вид, и он уехал, сказав лапидарное: «Мы еще позвоним. Будьте готовы, что мы вас вызовем». Тереза в очередной раз бормотала молитву «Аве Мария». Эдди сосредоточенно складывал посуду и что-то довольно шептал. Ему было 17 лет. Он весил 120 килограммов и обладал медвежьей силой, которую едва ли мог контролировать. Еще в 5-летнем возрасте у него после тяжелой аллергии выпали волосы, и сейчас по-прежнему не было ни одного волоска на теле. Отсутствие ресниц и бровей придавало ему какой-то своеобразный голый и мягкий вид. У него были толстые кривые ноги, и передвигаться он мог только медленно. Если же он пытался бежать, то раскачивался из стороны в сторону, как корабль, борющийся с волнами. Романа обнял его за плечи. «С тобой все окей, Эдди?» Эдди, продолжая громоздить тарелки друг на друга, кивнул и улыбнулся. Он настолько увлекся, что, похоже, не слышал ничего из того, о чем говорили Тереза и Романа. Романа налил остатки эспрессо в маленькую чашку. Кофе был холодным, но это его не смутило. Он сел возле матери, которая взяла его за руку и прошептала. «Чем я могу помочь тебе, Романа? Я готова сказать, что ночью приходила и будила тебя, чтобы попросить таблетки от мигрени. Ты можешь полностью на меня положиться. В конце концов, я твоя мать». Романа обескураженно посмотрел на нее. «Что ты вообразила?» — тоже шепотом ответил он. «Ты думаешь, что это я убил Сару? Неужели ты всерьез веришь, что я мог поехать ночью к тому дому и перерезать ей горло?» Тереза подняла брови. «Я ничего не вообразила, ничего не думаю и ничему не верю. И прежде всего, я вообще ничего не знаю. Я просто хотела тебе помочь, вот и все». Романа встал и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. На первом этаже он увидел Энса в инвалидном кресле, в котором он обычно смотрел телевизор, из которого не мог выбраться без посторонней помощи. Казалось, он спал с открытыми глазами. «Тебе лучше?» — спросил Романа и взял холодную, как лед, руку Энцо. Энцо вырвал ее так резко, как будто к нему прикоснулась рептилия. Он посмотрел на Романа взглядом, исполненным страха и одновременно ненависти. «Исчезни и не показывайся мне на глаза!» — прошипел он. Глава 18. Было без четверти час, когда Марчелло вошел в свой дом в Сан-Мартино. Его жена закрывала страховое бюро в 12 часов, и обычно без нескольких минут час в семье Ваноцци обед уже стоял на столе. До обеда в страховое бюро приходили лишь те, кому необходимо было заявить о каком-то ущербе. Настоящие прибыльные договоры заключались в пятницу вечером либо в субботу с утра, когда крестьяне не работали в поле, а занимались своими делами. Тогда они вместе с женами отправлялись в супермаркет, делали срочные покупки или заказы, отдавали инструменты в ремонт, платили за страховку или заключали новую. И в большинстве случаев это происходило тогда, когда что-то уже случилось. Марчелло обычно не отказывался оплатить старый ущерб, если в качестве встречного хода заключалась новая страховка. По этой причине он по пятницам и субботам был в бюро постоянно, зато в остальные дни появлялся там изредка. Сейчас его жена Пия и дочери Джина и Мария сидели в кухне, но пахло там не жареным чесноком и луком, не тушеной телятиной и вареной рыбой, а дымом, потому что Джина курила одну сигарету за другой, и пепельница была уже набита окурками до отказа. Он поставил корзину посередине кухонного стола, но белые грибы, которые он купил у уличного продавца в Ливане, остались без внимания. Даже если бы у каждого гриба на шляпке была табличка с ценой, его женщинам это не бросилось бы в глаза. «Ты уже слышал?» — выдохнула Пия. «Что?» — спросил Марчелло, и сердце у него забилось так, что готово было выскочить из груди, потому что он сразу понял, что так взволновало женщин. «Сара Симонетти мертва», — сказала Пия. «Какой-то сумасшедший перерезал ей горло в доме в лесу. Олесио нашел ее, представляешь?» Марчелло упал на стул, который стоял к нему поближе. «Нет», — выдохнул он, — «этого не может быть». Что это произойдет так скоро, что ее так быстро найдут, об этом он даже не подумал. Джинни и Марии было, соответственно, 20 и 22 года. Две прекрасные молодые женщины, которые притягивали к себе взгляды, когда заходили в бар на пьяцца. У них был только один недостаток. И голоса были пронзительными и острыми, как терки. «Всю жизнь я была спокойна и довольна. Я чувствовала себя в полной безопасности, но сейчас я боюсь», — заявила Джина. «Это невыносимо — знать, что где-то рядом бродит сумасшедший». «У него на примете была Сара. До тебя ему нет дела», — заявила Пия. «Откуда тебе знать?» — возмутилась Мария. Убийца, в конце концов, не случайно встретил ее в лесу, а проник в дом, чтобы убить ее. Именно ее, Сару Симонетти, и никого другого. «Когда это случилось?» — прошептал Марчелло. «Наверное, сегодня ночью. Мы знаем об этом только от Джульетты, а она узнала от своей подруги Терезы из Монтефьеры». Пия встала. «Переоденься», — сказала она. «Мы поедем к Романо, чтобы выразить соболезнование». «Я этого не выдержу», — подумал Марчелло. «Я не смогу». В этот момент ему стало ясно, что он сделал очень большую ошибку, которую уже невозможно исправить. Ему нужно было сразу пойти в полицию. Тогда он был бы просто человеком, который нашел труп, и ничего бы не произошло. А сейчас у него была тайна, которая повисла на нем тяжким бременем, словно невозвращенный долг. Нечистая совесть владела каждой его мыслью. Ему нет покоя и никогда больше не будет, потому что если обнаружится, что до Олесио в доме побывал он, то у него будут проблемы. Он никогда не сможет объяснить жене, почему ничего не сказал ей, почему не сообщил в полицию. Он обманул ее доверие. Во всяком случае, она воспримет это именно так. И будет предполагать больше, чем было на самом деле, и не поверит ни одному его объяснению. Из-за идиотизма он поставил под угрозу свой брак. Теперь в деревне будут неделями говорить о нем и высказывать разные предположения. И даже имидж порядочного человека он сегодня утром легкомысленно поставил под угрозу, не говоря уже о проблемах с полицией. Полицейские возьмут его под подозрение, потому что его поведение необъяснимо. Ни один человек, и уж тем более ни один полицейский, не поймет, почему он нашел труп и промолчал. Собственно, было только одно объяснение. Он молчал не потому, что нашел Сару, а потому что это он убил ее. Марчелло бросило в пот. Он встал, подошел к кухонному шкафу и проглотил две таблетки от боли в сердце. «Что случилось, папа?» — спросила Мария. «У тебя проблемы с сердцем из-за того, что убили сеньору Симонетти?» Марчелло кивнул. Пия пришла в недоумение и призадумалась. Потом она встала, подошла к Марчелло, который стоял к ним спиной, взяла его за плечи и повернула к себе, так что он вынужден был посмотреть ей в лицо. «Что с тобой, Марчелло? Ты хотел что-то сказать?» Марчелло покачал головой, но на душе у него было скверно. В какой-то момент он подумал, что можно еще исправить ситуацию, если подробно и детально все рассказать и признать свою глупость. Может быть, жена поверит ему и даст какой-нибудь совет? Вместе было бы легче молчать перед полицией. Было еще не слишком поздно. Он мог еще сделать Пиу своей сообщницей и уменьшить тяжесть, свалившуюся на его плечи. Но Марчелло ничего не сказал. У него не хватало мужества. И он приходил в отчаяние от собственной трусости, потому что чувствовал, что не в состоянии бороться с водоворотом, который неотвратимо затягивал его в пучину. «А ну-ка, оставьте нас на минуточку вдвоем», — сказала Пиа дочерям, и обе молча вышли из кухни, хотя им очень хотелось узнать, что же творится с отцом. «Ты что-то скрываешь от меня, Марчелло. Есть что-то связанное с этой сеньорой, чего я не знаю?» Марчелло снова покачал головой. «С каких это пор у нас появились тайны друг от друга?» «Ничего, действительно ничего. У меня нет тайны тебя, Пиа. Просто я чувствую себя сегодня не очень хорошо. Еще с утра в лесу у меня кружилась голова. Мне, похоже, нужно прилечь». Он оставил жену в кухне и пошел в спальню, чтобы лечь в постель. Обстановка в кухне была невыносимой. Но сейчас все закончилось. Возврата назад уже не было. Он упустил свой шанс. Он совершенно точно знал, что Пиа ему не поверила. Она была чрезвычайно чувствительна к его настроению. Он никогда не умел врать, а обмануть Пиу вообще было крайне тяжело. Ему придется действовать в одиночку и стараться, чтобы по его виду никто ничего не заметил. Оставалось только надеяться, что он, возможно, излишне беспокоится. Все-таки существовала возможность, что никогда не всплывет то, что произошло сегодня утром. Раздеваясь и укладываясь в постель, он пытался убедить себя в этом. Он не совершал никакого преступления, он ни в чем не виноват, он не убивал Сару. Почему же ему, собственно, так волноваться? Конечно, это все из-за той истории, что произошла 2 года назад, и которую он уже успешно вытеснил из памяти. Теперь она во всех деталях стояла у него перед глазами, и было ясно, что именно по этой причине он сегодня ударился в бегство. Он больше не хотел, чтобы что-то связывало его с Сарой. и чтобы это ни в коем случае не выяснилось в столь щекотливой ситуации, а именно при обнаружении ее трупа. Был теплый майский вечер 2002 года. Пио уже давно была дома, а Марчелло еще оставался в бюро, когда зазвонил телефон. «Это Сара Симонетти», — сказала сеньора мягким голосом. «Извините, что беспокою, но не могли бы вы приехать в мой дом? Ремонт закончен пару дней назад. Я хотела бы застраховать дом, но будет мало толку, если я приеду к вам, потому что вы не будете знать, о чем мы говорим. В конце концов, вы сами должны это увидеть». «Да», — сказал Марчелло, — «в принципе, это, конечно, возможно. Вам удобно завтра около 3 или послезавтра в 10 утра?» «Ни то, ни другое», — уверенно сказала Сара. «Я в это время не могу. Я только изредка бываю в лесу и очень волнуюсь, что дом не застрахован. Если вас это интересует, вы должны приехать немедленно». «Немедленно?» — спросил он, не веря своим ушам. «Но уже почти 9». «Немедленно», — повторила Сара. «Мне и вправду ужасно жаль». «Окей, приеду», — решительно ответил Марчелло, хотя ему стало как-то не по себе. «Вы можете объяснить, как найти ваш дом?» «Конечно». Ее голос снова стал теплым и нежным, как раньше. «У вас джип?» Марчелло только кивнул. «Хорошо. Вы доедете до Салаты, проедете через село и дальше в направлении Нуссенны. Прямо перед кладбищем дорога возле небольшого пруда поворачивает влево, она там довольно ухабистая. Приблизительно через 200 метров влево уходит широкая дорога. Но вы должны ехать не по ней, а по узкой дороге, которая ответвляется от широкой снова влево. Если вы будете внимательны, то заметите ее. По этой узкой лесной дороге вы проедете приблизительно 1 км. Вблизи того места, где дорога делает поворот направо, вы оставите машину и пойдете пешком по правой дороге в гору. Вам придется идти по дороге, которая довольно сильно заросла. Я надеюсь, что у вас достаточно крепкая обувь, потому что в это время года в лесу много змей. Через 500 метров вы должны увидеть крышу моего дома». Она сделала паузу и глубоко вздохнула. «Приезжайте. Я жду вас. И возьмите с собой карманный фонарик, иначе вы не найдете дорогу обратно». И она положила трубку. Марчелло позвонил Пие и сказал, что должен поработать подольше и что не хочет есть. Когда он закончит, то зайдет еще выпить вина в баре на пьяцца, где геометр хотел поговорить с ним по поводу страховки второй машины своей жены. Пия не должна ждать его, потому что это будет довольно поздно. Она же знает геометра. Тот не ограничится одним бокалом вина. Марчелло пытался говорить обыденным тоном, но увидел, что карандаш в руке дрожит. Пия сказала пару раз «Хорошо, ладно». И голос ее звучал вполне спокойно. Марчелло надеялся, что она не заметила его неуверенность. Потом он закрыл бюро, оставив свет включенным. Все должны думать, что он еще работает. Узкую полевую дорогу, которая вела к дому сеньоры, он нашел сразу. Было 9:50, когда он припарковался. Марчелло загнал машину как можно дальше в кусты, чтобы никто не заметил ее с дороги. Стемнело, но у него был карманный фонарик. В туфлях на тонкой кожаной подошве ему приходилось идти медленно и осторожно. Несколько раз он наступал на колючки, разорвал брюки о заросли ежевики, ветви деревьев били его по лицу. «Что я здесь делаю?» — спрашивал он себя. «Я ночью пробираюсь через лес клиентки и обманываю свою жену. Зачем все это, собственно?» Чувство недовольства собой еще усилилось, когда ниже террасы, на которой он сейчас стоял, Марчелло заметил крышу небольшого дома. Он глубоко вздохнул и начал спускаться. Из окна кухни пробивался слабый луч света. Марчелло видел, что сеньора сидит возле стола и читает книгу. На ней был тонкий шелковый утренний халат, и она сидела, закинув ногу за ногу. Марчелло заметил, что под халатом на ней ничего не было. Он затаил дыхание. Сердце его билось, как бешеное. Еще было время повернуть назад, а утром позвонить ей, извиниться за то, что не пришел, и согласовать новый срок визита. Но ситуация будоражила его. Все было абсурдным и нереальным. Темный лес вокруг, тишина, одиночество и почти голая женщина, которая пригласила его под каким-то предлогом. У Марчелло возникло ощущение, что перед ним открывается самое большое приключение в жизни, и он постучал в дверь. «Войдите!» — воскликнула она высоким радостным голосом. «Разрешите?» — сказал он и вошел в дом. «Как мило, что вы пришли!» Она подала ему руку. «Садитесь и выпейте бокал вина со мной, потом я покажу вам дом». Она наполнила два бокала из уже открытой бутылки и подала ему один. «Салют!» «Салют!» — прошептал Марчелло и выпил. Его руки дрожали. «Какой прекрасный май!» — сказала она и покрутила бокал в руках. «Вы слышите, как стрекочут цикады? Даже сейчас, в темноте. И это в мае. Как удивительно! Обычно пение цикад начинается в конце июня, когда уже летают светлячки. Вы тоже обратили на это внимание?» «Нет», — сказал он и сам себе показался глупым мальчишкой. «Я не обращаю внимания на такие вещи, даже когда вечером сижу на своей террасе. Нет, мне это не бросилось в глаза». «Ничего», — ответила она, улыбаясь. «Зато здесь, в тишине, очень хорошо слышны звуки природы». «А вы не боитесь? Одна? А если что-то случится? Здесь вам никто не сможет помочь». «А что может случиться?» Она засмеялась. «Я боюсь лесного пожара. Если лето снова будет жарким и сухим, а гуляющие будут всюду бросать окурки, вот этого я боюсь. Поэтому и хочу как можно скорее застраховать дом. А так, нет, я не боюсь. Наоборот, мне кажется, что этот спрятанный в лесу дом — самое безопасное место на Земле. Мне больше нравится здесь, чем в маленькой квартире в Риме, Палермо или Неаполе». «Возможно, вы правы», — сказал он. «Но для женщины это все же необычно». «Может быть». Она одним глотком выпила свое вино, поставила бокал и встала. «Идемте. Давайте проведем маленькую экскурсию. Значит, здесь кухня, как вы сами видите. У меня тут всего немного. Плита, маленькая печка, посуда. Я здесь не для того, чтобы готовить. И, конечно, не буду приглашать сюда гостей на обед. А здесь...» — она открыла дверь в соседнюю комнату. «Мой маленький склад. Немножко инструментов, чуть-чуть продуктов, больше ничего. В конце концов, мне нужно иметь хоть небольшой запас, поскольку отсюда до следующего продуктового магазина довольно далеко». «Это точно». Марчелло постепенно расслабился. «Идемте наверх». Она пошла впереди него по узкой винтовой лестнице, и у него закружилась голова от аромата, когда он направился следом. В гостиной были только два удобных кресла. Полка для книг, маленький письменный стол и мольберт, перед которым она и остановилась. «Это моя рабочая комната. Здесь спокойно, и в голову приходят свежие идеи». Он некоторое время рассматривал картину, которая стояла на мольберте. На ней был изображен большой кролик в халате, который показывал маленькому кролику в пижаме, как надо очистить зубы. «Как мило», — сказал он, — «и как реалистично». Это он сказал совершенно искренне, потому что ее способность рисовать действительно произвела на него большое впечатление. Женщина нравилась ему все больше, и вечерами на своей террасе он будет думать о том, что она сидит здесь и рисует кроликов. «А это моя спальня», — сказала она и открыла дверь. «Идемте». Сара Симонетти не давала никаких объяснений по поводу этой комнаты, а сразу же легла в постель. «Ты это знал и все же приехал», — сказала она, улыбаясь. «Это мне нравится». Марчелло стоял в дверях и медлил. Его лицо горело, его кожа горела, как будто ее смазали пастой из перца чили. Удары сердца гремели в ушах так, что он едва понимал, что она говорит. «Иди сюда», — прошептала она. «Забудь мир, который остался снаружи. Просто не думай хотя бы минуту о своей семье, о своем доме, о своей работе. Здесь все по-другому. Эта маленькая хижина — своеобразный космос, и ничего из того, что здесь происходит, никогда не выйдет в нормальную жизнь. Никто не знает, что ты здесь, и никто никогда об этом не узнает. В поселках, в деревнях и городах действуют иные правила игры. Здесь никаких правил нет. Если мы встретим друг друга случайно, ничего не будет иначе, чем было раньше. Ты сеньор Ваноцци, я сеньора Симонетти. И если мы увидимся, так только в бюро в Монте-Варке, чтобы подписать страховой полис или внести деньги. Понимаешь?» Марчелло медленно кивнул. Он верил ей и чувствовал, что действительно готов забыть все, что значила его жизнь за стенами этого дома. Она всего лишь парой слов устранила его сомнения и успокоила его совесть. Кровь, которая до этого момента, казалось, собралась в голове, потекла вниз, наполняя его теплом и силой. «Уважаемый гражданин», — верный супруг, любящий отец, который до сих пор даже в фантазиях не решался представить себе подобную ситуацию, был готов на все. Он не мог понять, что с ним происходит. Но он верил ей. Его рот наполнился слюной, и приходилось постоянно ее сглатывать. Он глубоко вздохнул и начал раздеваться. Он сам удивлялся, как легко это получалось. Она наблюдала за ним, но его это не стесняло. Он чувствовал себя почти великим. «Я Марчелло Ваноцци, 48 лет, бросаю самое большое приключение в своей жизни, причем не знаю, как оно закончится. Но мне все равно. Хочешь чувствовать себя живым, нужно идти на риск. Это тоже какая-то степень свободы». Обо всем, что произошло потом, Марчелло позже мог вспоминать лишь с большим трудом, потому что месяцами, и днем, и ночью, при каждой возможности, он, если не говорил с кем-то, пытался забыть случившееся. Так ему было стыдно. Он совершенно точно знал, что этой ночью в нем проснулась исчезнувшая, казалось, с годами чувственность. Жадно, как изнывающий от голода щенок, он сосал ее грудь. Глотал сок ее тела и сжимал ее так крепко, как не обнимал еще ни одну женщину. Она стонала от наслаждения и требовала, чтобы он взял ее еще крепче, еще грубее, и он потерял контроль над собой. Он обвил длинные светлые волосы Сары вокруг спинки кровати, так что она не могла двинуться с места, и легонько шлепнул ее. Сначала как бы в шутку, потом все сильнее и сильнее. Сара, закрыв глаза, дышала коротко и быстро. Удары становились все сильнее, он словно сошел с ума. Наконец рассудок приказал ему остановиться, чтобы не произошло несчастье. И тогда он так мощно с криком вошел в нее, что даже собака, заскулив, убежала в гостиную. После этого повисло невыносимое молчание. Сара набросила халат и завернулась в него. После, не говоря ни слова, зажгла сигарету и принялась смотреть в окно, выпуская дым в ночное небо. Марчелло молча оделся. Ему было так плохо, как еще никогда в жизни. Ему хотелось обнять ее, попросить прощения и в первый раз за этот вечер нежно погладить. Но он этого не сделал. И он ушел, сказав дежурная: «До вторника я подготовлю полисы». Она ничего не ответила, не предложила ему бокал вина, не попросила остаться еще на пару минут. Но она улыбнулась, когда он уходил. Несколько минут спустя он бродил в темном, хоть глаз выколи, лесу, натыкаясь на дикие розы, вереск и корни деревьев, и с помощью карманного фонарика, который давал жалкий свет, искал свою машину. «Прости меня, Сара», — бормотал он, — «мне очень жаль». Ему было дурно от осознания того, какие темные инстинкты, оказывается, таились в его душе, чего он раньше не знал, не говоря уже о том, чтобы ощущать их в жизни. И с того дня он старался убедить себя в том, что это Сара соблазнила его, что она совратила его, а он сделал только то, что миллионы людей делают каждый день, считая, что это вполне нормально. Это был обычный неуклюжий квики, быстрый секс, как он пытался для себя это сформулировать. Ничего особенного. Не стоять же ему было в стороне, как закомплексованному идиоту. И больше он не собирался ломать голову над этим. Но вот это ему как раз и не удавалось. Он был идиотом и чувствовал себя как идиот. Несколько недель он не мог смотреть жене в глаза, и нечистая совесть причиняла ему почти телесные страдания. С того дня он стал ходить, пригнувшись, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить колющую боль в груди, которую он стал ощущать почти ежедневно после ночи в доме Сары. Однажды теплым солнечным июньским утром, около 9:30, он поехал в Сиену к клиенту. Дорога была узкой, изобиловала поворотами и частично очень сильными уклонами. Кроме того, жаркое, яркое, почти белое солнце слепило Марчелло, хотя на нем были темные очки. Машина еле ползла, потому что из-за яркого света он не мог сразу уловить поворот дороги. Возможно, это обстоятельство и спасло ему жизнь. Марчелло был в дороге приблизительно 15 минут, когда ему вдруг показалось, что колеса потеряли контакт с дорогой, и машина едет словно по вате. У него начало мелькать в глазах, он был не в состоянии различать повороты. Он потерял всякое чувство скорости, она никак не могла быть высокой, а ему казалось, что машина буквально летит. Колющая боль в груди вернулась и стала намного сильнее, такой, что у него перехватило дыхание. Сердце словно сдавило в тисках. Марчелло охватила паника. Он попытался затормозить, но не мог шевельнуть ногами. Такой резкой была боль в груди. Страх смерти был самым сильным чувством, которое он когда-либо испытывал. Но продолжалось это всего лишь миг, затем все стало черным. Когда он потерял сознание, машина вместо поворота направо поехала прямо, съехала по склону и ударилась об кедр, который и остановил ее. Марчелло повезло. Водитель машины, ехавший вслед за ним, все видел и тут же вызвал скорую помощь. Марчелло вернули к жизни прямо на месте происшествия и отвезли в больницу в Сиену, где ему наложили 2 байпаса на сердце. Через 3 недели после того, как Марчелло выписали из больницы, в его бюро в Монтеварке появилась Сара. «Добрый день, как дела?» — дружески приветствовала она его на итальянском. «Хорошо, спасибо». «Я слышала, вы были больны». «Да, но сейчас мне уже лучше». «О, я так рада. Как дела у вашей жены и дочерей?» «Очень хорошо, спасибо. А как ваши дела, сеньора? Вы уже освоились в своем доме?» «Да, конечно. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Теперь мне для полного счастья не хватает только страхового полиса. Он готов?» «Конечно». Она по-деловому прочла полис пункт за пунктом, при этом не посмотрев ему в глаза ни разу, но и не избегая его взгляда. Она была нормальной, какой вообще может быть нормальный человек. Он нервничал, наблюдая за ней, и ожидал хотя бы малейшего раздражения, но ничего подобного не было. И с этого дня он старательно приучал себя к мысли, что все это случилось только в его воображении, что это был всего лишь сон. После инфаркта ему была подарена новая жизнь, и пришла пора стряхнуть с себя призраки прошлого. Через пару недель ему это удалось. Воспоминания, которые он больше не допускал к себе, бледнели все сильнее и сильнее. В конце концов, он был человеком, служителем права, который до сих пор не сделал ничего плохого, и никто ни в чем не мог упрекнуть его. С каждым днем ему становилось все легче и легче. Наконец он смог снова смотреть жене в глаза, и она была с ним нежной, исполненной любви, как никогда прежде. Дело в том, что все эти недели она спрашивала себя, что случилось с Марчелло. Пару раз она даже высказывала свои подозрения, но никогда не получала ответа. Поскольку она была убеждена, что состоит в браке с самым верным мужем, который только может быть под солнцем, то списала его изменившееся поведение на больное сердце. Кроме того, она утешала себя мыслью, что у мужчин тоже бывает переходный возраст, и тогда они не могут держать свои чувства под контролем. Теперь он стал таким, как прежде, и она пыталась начать все сначала, ничего не говоря об этом мужу. А сеньора, когда случайно встречала Марчелло в супермаркете, и дальше вела себя совершенно обычно. Они пережили сдержанно дружеский роман, и Марчелло вздохнул с облегчением. Так что не было ничего необычного в том, что он разговаривал с ней о грибах или собирал грибы вокруг ее дома, где их было очень много. Но когда он увидел ее труп, лежавший там, где произошло все то, что он так успешно вытеснил из головы, воспоминания нахлынули снова. И у него возникло ощущение, что все, что случилось тогда, станет явным, если он признается, что нашел ее тело. Полиция начнет копаться в его прошлом, все раскроет, и его жизнь закончится. Постепенно до него стало доходить, что прошлое выплывет наружу именно потому, что он снова солгал, промолчал, что-то утаил. Страх, как колющая боль, пронзил его. Марчелло закрыл глаза и подумал, что лучше бы в то июньское утро, 2,5 года назад, врач скорой помощи не заставил его сердце биться снова. Глава 19. На следующий день дом Симонетти в Монтефьере превратился в настоящий сумасшедший дом. Телефон и дверной звонок звонили наперебой. Друзья, родственники, знакомые приходили, чтобы высказать хозяевам свои соболезнования. Романо видел у себя людей, с которыми даже не здоровался при встрече. Энсо закрылся в своей комнате и не хотел никого видеть. Тереза при каждом выражении сочувствия снова и снова раздражалась слезами и неутомимо подавала на стол к растению, сыр, оливки, холодную воду и легкое домашнее вино. Комиссар Донато Нери воспользовался подвернувшейся возможностью и поговорил о Саре почти с каждым из присутствующих. Романо был взбешен. Он считал, что этим репутацию его жены просто попирают ногами. Из-за того, что Нери упорно расспрашивал всех о связях Сары и ее прошлом, у каждого человека, с виду печального, возникало подозрение, что с сеньорой связана какая-то мрачная тайна. Никто ничего толком не знал, но у людей могло сложиться впечатление, что она сама виновата в том, что ее убили. Романо ничего не хотелось больше, чем выгнать всех из своего дома и остаться одному. Но этого ему в деревне никто бы не простил. Уже из-за одного только поведения его стали бы считать убийцей. И это понятно. Никого в деревне не интересовала правда. Речь шла лишь о том, чтобы поддерживать слухи, которые могли дать пищу для обсуждения в следующие недели. И то, насколько все это соответствовало действительности, имело уже второстепенное значение. «Когда похороны?» — спросила Эльза Романо, когда они сидели вечером перед большим камином в гостиной. Эльза давно уже потягивала из бокала с красным вином. Романо пил вторую бутылку. Посетители разошлись. Донато Нери тоже ушел. На входной двери тратории висела табличка «Закрыто на неопределенное время по причине траура». «Наверное, дня через 3-4. В зависимости от того, когда будут известны результаты вскрытия и найдут ли они что-нибудь». «А что там еще искать?» — спросила Эльза. «Она же однозначно была зарезана ножом, а не отравлена или еще что-нибудь». «Не спрашивай меня, я тоже ничего не знаю». «Я не могу так долго не ходить в университет». Эльза вела себя очень нервно. «Мы на следующей неделе пишем важную контрольную работу. Я не могу пропустить ее, иначе не получу свидетельство, а оно мне нужно для экзамена в феврале». «Не усложняй дело. Оно и без того сложное». Романо потребовалось взять себя в руки, чтобы голос не звучал слишком раздраженно. «Переговори с деканом. Эта ситуация хуже самой плохой. Он наверняка отнесется с пониманием, и контрольную ты напишешь позже. Если это самая большая проблема, то это еще ничего». Разговор с комиссаром Нери тяжким грузом лежал у него на душе. Романо считал Нери неприятным типом, который докапывается до всего, недоверчив, бестактен и подозревает самое плохое. Он изначально считал каждого виноватым, а не наоборот. «Зачем мать обеспечивает вам такое тупое и примитивное алиби?» — спросил Нери напрямую и без всякого предупреждения. «Что, среди ночи она якобы хотела взять у вас таблетки от головной боли? Сеньор Симонетти, при всем моем уважении, если вы пытаетесь сделать из меня дурака, то могу сказать, что ожидал чего-то более оригинального». Романа словно окатили ледяной водой. Значит, мать все-таки имела глупость рассказать комиссару эту сказку. Ее никто не просил об этом. Скорее всего, никто даже и не спрашивал. Она сделала это только потому, что думала, что так будет более убедительно, хотя и знала, что он этого не хотел. Она даже не поняла, что этим поставила сына в трудное положение. «Что вы скажете на это?» — спросил Нери. «Ничего». Романо хотел выйти из комнаты, но Нери остановил его. «У меня к вам еще один вопрос, сеньор. Это очень быстро». Романо остановился и холодно посмотрел на него. «У вашей жены был любовник?» «Не знаю», — сказал Романо, но голос его звучал малоубедительно. «Ну ладно», — сказал Нери, улыбаясь. «На сегодня я оставлю вас в покое. Но если не возражаете, завтра снова приеду. Доброго вечера». «Кто же убил ее?» — спросила Эльза тихо. «Как ты думаешь?» «Я вообще ни о чем не думаю. И у меня нет даже предположения, кто мог это сделать». Внезапно ему стало очень плохо. В углу комнаты на полу сидел Эдди, лепил из пластилина и время от времени повизгивал от удовольствия. Он как раз вылепил четвертую кровать, на которой кто-то лежал. Над кроватью возвышался шар. Было непонятно, что он означает — подушку или голову. «Так он борется со смертью матери», — подумал Романо. «Надеюсь, он справится». После обеда Эдди бродил по окрестностям. Он пришел с огромной охапкой травы, сорняков, луговых цветов, сломанных веток и пробормотал: «Могила». «Наверное, он хочет положить все это на гроб», — подумал Роман. «Мне все равно. Пусть делает, что хочет». Сара была его матерью, и ему ее явно не хватало. Всего лишь несколько дней назад Роман счел бы это невозможным, но сейчас ему было все равно, что скажут или подумают люди. Эльза встала. «Здесь я всю ночь не сомкну глаз», — заявила она. «Я еду в Сиену. Если я тебе понадоблюсь, то завтра утром вернусь». «Ты мне нужна», — сказал Романа. Он подошел и обнял ее. «Это мог быть только ненормальный», — прошептал он, — «случайно проходивший мимо. Любитель грибов или охотник, который еще до вечера оказался там. Может быть, бродяга или уголовник, который проводил ночь в лесу. Или кто-то, сбежавший из сумасшедшего дома. Да мало ли!» Она сидела за письменным столом или рисовала. Время от времени ходила по комнате. Этот человек увидел ее и вошел. Она же никогда не закрывалась на ключ. И когда он появился перед ней, она от страха закричала. Тогда он озверел и убил ее. Ей просто не повезло. Она оказалась в неподходящее время, в неподходящем месте. Она не заслужила такого конца. Наверное, так оно и было, Эльза. Ничего другого я себе представить не могу. «Наверное, ты прав», — сказала Эльза и впервые за весь день улыбнулась. «Они найдут этого типа. Я абсолютно уверен». Она поцеловала Романа в щеку и ушла. Он подбросил дров в камин и уставился на языке пламени. Саре никогда не было легко. Почему-то все в ее жизни складывалось не так, как надо.